Часть 91. 1003 день в мире Содома, вечер, заброшенный город в высоком лесу, башня силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский, император 4-й Галактической империи. На совещание по североамериканскому вопросу, помимо меня и Кобры с Мишелем, присутствовали только Мэри и старина Роберт. Можно было бы позвать еще и Джека Лондона, но он чужд Америке второй половине XX века настолько, что старая кровожадная шлюха в джинсах своими выходками приводит его в шок. Знакомство с моряками и морскими пехотинцами, закинутых мной в мир Аквилонии, ему для этого хватило. Ибо не было такого преступления, которого бы эти люди не совершили против местного мирного населения. Да и мне, после одного такого натурного эксперимента, больше ничего подобного делать не хочется. Лучше покарать мерзавцев сразу и списать дело в архив, чем подставлять под удар еще какие-нибудь невинные жертвы. «Итак, коллеги, — сказал я, — несмотря на соглашение, которое мы заключили с президентом Фордом, обстановка в мире 1976 года ухудшается день ото дня. Настоящие хозяева Соединенных Штатов Америки, тугие денежные мешки, банкиры и биржевые спекулянты категорически не желают следовать предписанным мною курсам, ибо подобный образ жизни ограничит их доходы, а в некой отдаленной перспективе и вовсе превратит их в ничто. Я еще могу признать пользу промышленного капитала во всех его формах, от мелких мастерских до крупных корпораций, но банкиры и спекулянты ценными бумагами, с моей точки зрения, лишние на этом празднике жизни. Но дело в том, что влияние людей, делающих деньги ради денег, в вашей Америке весьма велико. Ибо все чиновники и даже офицеры по выходу в отставку с государственной службы рассчитывают на теплые места в крупных частных корпорациях или банках. Мистер Рамсфельд, которого я уже нейтрализовал, был такой не один. У меня есть совершенно достоверные сведения, что эта комарилия задумала развязать советско-американскую ядерную войну. По мнению работающих на них советологов и кремлинологов, в том случае, если глобальный ядерный удар не будет предваряться никаким военно-политическим кризисом, вроде Карибского или Берлинского, советские стратегические силы окажутся застигнуты врасплох. В основном расчет этих деятелей заключается в том, что при неспровоцированном нападении в максимально неудобное для реагирования время высшее советское руководство просто не успеет отдать приказ на нанесение мгновенного ответно-встречного удара. Но это только первый уровень, достаточное объяснение для доверчивых профанов-простаков, которые будут отдавать приказы исполнителям, опрокидывая весь тот мир в термоядерный ад. На коллективном Западе большие начальники склонны к самообману, выдавая желаемое за действительное, а потому таких объяснений им хватает. На втором уровне у людей, стоящих за кулисами вашингтонской политики, для самих себя есть четкое понимание, что почти при любом варианте развития конфликта территория Соединенных Штатов Америки станет весьма неприятным местом для жизни. Возможно, им даже известно о нестабильности американского общества, склонного впадать в варварство при любом сильном внешнем потрясении. Но Соединенные Штаты Америки – это не единственные англосаксонские государства на земном шаре. Помимо них имеются Австралия и Новая Зеландия в южном полушарии, что максимально далеко от зоны предполагаемого ядерного конфликта. Однако процесс перемены места жительства настоящими хозяевами западного мира – процесс небыстрый. До недавнего времени они рассматривали два этих островных государства как ужасное окраинное захолустье, а потому им будет недостаточно перевести на новое место жительства все свои деньги и перебраться туда самим. И дело даже не в том, что так называемые «свободные средства» составляют меньшую часть их капитала. В определенных обстоятельствах, в частности, после часа Ч, даже в непострадавшей напрямую части мира финансовые активы могут сильно обесцениться. Например, потому что австралийские и новозеландские банки, в значительной части аффилированные с банками Северной Америки и Западной Европы, после глобального уничтожения в Северном полушарии начнут лопаться, как мыльные пузыри. Нет, настоящие хозяева жизни все делают не так. Недвижимость и ценные бумаги североамериканского происхождения необходимо сбыть с минимальным дисконтом. И также с улыбкой на непроницаемом лице скупить заводы, газеты, пароходы на новом месте жительства. Третья мировая война случится не раньше, чем эта бурная деятельность подойдет к концу. А сами хозяева жизни вместе со своим ближним окружением обоснуются в новых владениях. И это процесс не столь быстрый, как хотелось бы некоторым. И, наконец, у этой интриги есть и третий уровень, на котором сидит главный оппонент моего патрона, один мерзкий рогатый старичок, жаждущий максимального количества ужаса и человеческих жертв. Этой цели он без колебаний пожертвует даже самыми преданными своими миньонами, ибо для подобных сущностей они тоже не более чем расходный материал. Все, что я могу сказать по этому поводу, хрен ему на толстый свиной пятак, а не истребительная ядерная война. Таким тут не подают. «По своим каналам, — сказала Мэри, — я много раз отмечала признаки той бурной финансовой деятельности, о которой вы сейчас сказали, сир, но никак не связывала их с возможным началом Третьей мировой войны, ибо для подобного исхода отсутствуют необходимые политические признаки». «У подготовки к вероломному нападению гитлеровской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года тоже отсутствовали политические признаки», — ответил я. «Не было там ни пограничных конфликтов, ни предъявления претензий. Одна лишь злая воля Гитлера и его миньонов, потому и случилось все так внезапно. И только тот, кто погружен в саму суть событий, мог бы сказать, что подобный исход был предопределен с момента прихода нацистов к власти. Так и тут. Даже договорившись с президентом Фордом, я подсознательно в любой момент ждал бунта американской закулисной власти против навязанных мной соглашений и перехода ее к неограниченному и неуправляемому насилию, ибо даже взнузданный и оседланный зверь все равно остается кровожадным хищником и убийцей. И даже передислокация неумолимого в мир 76-го года не особо помогла уберечь его от этого взбрыка и лишь отсрочила наступление тяжких последствий. Из той взбучки, которую я задал американским войскам, пролетая над Германией, ваши генералы среднего звена сделали вывод, что осуществлять нападение надо в тот момент, когда над Путским заливом, в частности, и Прибалтийским регионом вообще, стоит облачная ненастная погода. Мол, тогда лазеры дальней самообороны не смогут сбивать ядерные боеголовки на траекториях. И мой линкор можно будет завалить сосредоточенными ударами тактических и стратегических ракет. Для меня в подобной ситуации становится неизбежным переход от созерцательной позиции к жесткой игре на упреждение, и кто не спрятался, я не виноват. «Так значит, мистер Сергий, вы все-таки решились на то, чтобы уничтожить нашу Америку?» — вздохнул старина Роберт. «Нет, нет и еще раз нет!» — рявкнул я, ощутив щекотку в темени. «Американская нация, мелкие бизнесмены, инженеры, работяги, домохозяйки и прочие ни в чем не виноватые люди под моей защитой. Мои настоящие враги в вашей Америке — это только те функционеры от бизнеса и политики, которые в своей деятельности руководствуются исключительно чувством безудержной алчности. Ради увеличения нормы прибыли они готовы нарушать устные обещания и подписанные договоры, напропалую лгать всему миру, собственному народу и даже самим себе. Строить агрессивные планы и, не колеблясь, приводить их в исполнение, обрекая на смерть тысячи и миллионы людей. Моя задача — сделать так, чтобы не было таких больше нигде и никогда, и чтобы эта пока чисто американская раковая опухоль не давала метастазы по всему миру. Что касается моих ненастоящих врагов, то ими являются американские военнослужащие, чиновники и выборные лица. С ними я враждую, постольку они представляют омерзительную американскую псевдодемократию и по большей части сбиты с толку лживой антисоветской пропагандой. Этих людей требуется сначала победить и принудить к капитуляции, а затем позитивно реализовать в духе конструктивной буржуазной этики. При этом могу обещать, что никакого разрушения управленческих структур до основания и никакого насаждения социализма на американской территории не будет. Первое способно привести к хаосу и количеству жертв не меньшему, чем при ядерной войне, а второе так же негуманно и бессмысленно, как попытка переселить белых медведей в пустыню Сахара. Дикси, я так сказал. А дальше произошло то, чего я никак не ожидал. «Сир», — сказала Мэри, поднимаясь со стула, — «теперь, когда вы так прямо высказались в защиту моего народа, не выказывая к нему ни отвращения, ни пренебрежения, я хочу сказать вам, что готова принести вам настоящую встречную клятву верности вместо той, которую мисс Кобра и падре Александр скрепили своей двойной печатью хаос-порядок. Раньше я тоже этого хотела, но только умом, из меркантильных соображений, а не сердцем. Зато теперь я без этого не смогу жить. Если вы не примете меня к себе, тогда мне лучше умереть». Я посмотрел на Мэри истинным взглядом и увидел, что так и есть. Наша великая финансистка созрела и для вступления в единство, и для вхождения в магический круг, что превратит его из пятерки в шестерку. После этого для полного комплекта нам в кругу не будет хватать только мага жизни, потому что функции клирика, осуществляющего связь с Творцом Всего Сущего, так уж получилось, выполняю я сам. Впрочем, надо отвечать, Мэри ждет. И не только она. Старина Роберт тоже пребывает в величайшем напряжении. И тут заговорила Кобра. «Я за нее ручаюсь, батя, ты не сомневайся», — сказала она, получив в ответ от Мэри взгляд полной признательной благодарности. «А я и не сомневаюсь», — ответил я. «Мэри, дай сюда свои руки и повторяй за мной. Я — это ты, а ты — это я. Вместе мы сила, а по отдельности мы ничто. И я убью любого, кто скажет, что мы не равны друг другу». Едва мы договорили, как по лицу Мэри расплылась какая-то совершенно блаженная улыбка, абсолютно несвойственная облику этой сухой и холодной женщины. А гром за окнами саданул с такой силой, что заложило уши. Значит, дело мы сделали правильное и нужное. Впечатлен был и мистер Хамлайн. Но, как оказалось, это было еще не все. «Сир», — сказал старина Роберт, — «позвольте мне тоже принести вам клятву на верность. Вы оказались даже лучше, чем любой из моих героев, потому что без стона тянете такую ношу, на какую они даже не замахивались. Кроме того, хочу сказать, что теперь мне стыдно за то, что когда-то я боялся и ненавидел вас, русских». «Вы, Роберт, — ответил я, — оказались одним из тех писателей, вроде Джека нашего Лондона, которые смогли подняться над горизонтом собственного национального бытия и стать понятными не только своим соотечественникам, но и всему миру. И не надо стыдиться за то, что вы были подвержены враждебной пропаганде. Это ваша беда, а не вина. Вы тоже званый и избранный, так что добро пожаловать в команду. Повторяйте за мной. Вы — это я, а я — это вы». Старину Роберта мой патрон поздравил не менее громко, чем Мэри. — Да, — услышал я громыхающий голос отца, — он один из лучших моих сыновей, праведник в толпе грешников, и я очень рад, что вы с ним нашли общий язык. «Сначала, — ответил я взял под свою защиту юных американок из бывшего мира демона Люци, почувствовал их своими, и уже через них смог дотянуться до Мэри, ее соотечественников в основном потоке. Несмотря на то, что очень многие из них осеменены злобными идеями и оседланы бесами и демонами, все они по большой части хотят мира, счастья, любви и достатка в доме. Однако защищать их требуется не от диких кочевников и иноземных завоевателей, и не от одного из великих демонов, пришедшего из бездны, а от других, таких же американцев, которые тоже являются демонами, но только в человеческом обличии. И градиентом хаос-порядок в нынешней Америке сжечь некого. Там надо брать пинцет и начинать кровотливо отделять мух от котлет. «Не извини, небесный отче, есть что не так», — сказал, как умел. «Ты все правильно сказал, и более того сделал», — ответил голос. «Нет для нас любимых и нелюбимых детей. Есть послушные и непослушные. Но любим мы всех одинаково. Нет для нас больше радости, чем та, когда блудный сын или дочь возвращаются под отчий кров. Действуй дальше в том же духе. И наша любовь всегда будет с тобой. Аминь!» Когда голос в моей голове стих, я обвел взглядом присутствующих и сказал. «Я только что имел беседу с Творцом Всего Сущего, который выказал полное одобрение взятому мною курсу. Нет для него любимых и нелюбимых детей, а есть лишь послушные и непослушные, но любит он всех одинаково. От этого постулата мы и будем плясать. Как я уже говорил, все пройдет примерно так же, как в мире 53-го года. Американская нация будет обезоружена и обезврежена, загнана внутрь своих границ, после чего для нее начнется период внутреннего самоочищения, иначе называемого катарсисом. И проходить этот процесс будет под чутким руководством мистера Форда, которого я назначаю пожизненным американским президентом на весь срок, необходимый для полного американского выздоровления. Исходя из этого, тебе, Кобра, первое партийное поручение. Необходимо взять этого человека в свое поле зрения, неотрывно следить, как бы какие-нибудь нехорошие люди не попытались лишить его жизни. Не стоит исключать никаких вариантов. А потому для господина Форда и его супруги нужно подготовить такие же защитные амулеты, как во время она для Николая II и Алисы Гессинской. Люди, которые заключили со мной соглашение, становятся неприкосновенными. Если произойдет что-то подобное, ты знаешь, что делать. Думаю, что с убийства президента все и начнется. Быть может, оно даже станет непосредственным предлогом для неспровоцированного ядерного падения на Советский Союз. С подобных инцидентов начинались все развязанные американцами войны. Испано-американская, Первая мировая и вьетнамская. Есть мнение, что если бы японцы не напали на Пёрл-Харбор, то где-нибудь в Маниле случился бы инцидент со взрывом корабля и жертвами среди американских моряков. В результате чего Конгресс, как миленький, проголосовал бы за начало боевых действий. «Постойте, экселленс!» — воскликнул старина Роберт. «Неужели потопление Лузитании, по вашему мнению, было дело рук наших политиканов, а не подводных пиратов адмирала Тирпица?» «Разумеется, Роберт. А как же иначе?» — развел руками. Если бы Лузитания не утонула, то североамериканские Соединенные Штаты не могли бы вступить в мировую войну. А президенту Вильсону и его комарилье это было позарез необходимо. И воспользовались они этим обстоятельством сразу же после того, как выиграли выборы 16-го года, получив голоса пацифистски настроенного электората. Там у нас в будущем бытует мнение, что такой огромный лайнер, как Лузитания, сам по себе не мог так быстро утонуть, всего от одной слабенькой торпеды. Поэтому ее трюм набили взрывающейся дрянью, вроде тротила в ящиках, а потом дали наводку германской агентуре. Остальное подводники кайзера Вильгельма сделали сами. 2 года ваши политиканы держали этот козырь в рукаве и пустили его в игру по странному совпадению всего-то через месяц после февральской революции в России. Когда на Западе все решили, что Германия уже почти побеждена, а потому пришло время делить добычу и снимать с забаламученной Европы пенки, сливки и сметану. Результат этого процесса в основном потоке всем известен. Безумные западные политиканы, включая Вильсона, сами не понимали, какого джинна красного цвета они вызывали тогда к жизни, потеряв русскую банку Алладина. У нас с вами нет ни малейшего права на ошибку. Поэтому все попытки сыграть в инцидент с президентом Фордом должны быть пресечены в зародыше. Мне с этим человеком еще работать и работать. — Да, сир, я вас понял, — кивнул Сталина Роберт и тут же спросил. — А что же тогда вы прикажете делать нам? — А вы с мисс Коброй, мисс Мэри, мисс Зул и мисс Анной Птицей совершите визит к многоуважаемому мистеру Хью Хефнеру, — сказал я. Его «Плейбой» — это довольно интеллектуальное и, к тому же, независимое издание, завернутое в оболочку из голого женского тела. Если у врага еще не пришита последняя пуговица к мундиру последнего солдата, попробуем нанести ему упреждающий информационный удар. А еще у меня есть отдельное поручение для мисс Мэри. Сразу же после встречи с Хью Хефнером необходимо развязать неограниченную биржевую войну. Подбери брокерскую контору попронырливей и вперед. Я хочу видеть, какое нижнее белье носят нынешние хозяева Америки. Остальное на твое усмотрение. Чем лучше вы сделаете свое дело, тем меньше жертв среди ваших сограждан в процессе силового усмирения, много понимающей о себе алчной американской верхушки. У меня все, коллеги. Пора браться за дело.